меня начали мучить мысли о данном Клавдии обещании, нарушенном мною помимо собственной воли, и ощущение того, что Лугунда скорее моя сожительница, чем законная жена. Не мог же я всерьез относиться к бракосочетанию, совершенному по обычаю варваров. Но я был еще слишком молод, и мое приученное к суровому воздержанию тело быстро привыкло к обжигающим ласкам Лугунды, так что отъезд к Амулоду я все откладывал да откладывал. Однако пресыщение зачастую изнуряет еще больше, чем аскетизм. То и дело мы бросали друг другу обидные злые слова, и нас уже объединяла только брачная ложа. Когда я наконец вернулся к своим, я оказался себе вырвавшимся на свободу узником, сбросившим оков. Я словно пробудился от колдовских чар и чувствовал себя птицей, вылетевшей из клетки, а потому совсем не упрекал себя за то, что покинул Лугунду. Она добилась, чего хотела, и должна быть довольна этим, так полагал я. Веспасиан освободил меня от строевых занятий и штабной службы, обязательной для военных трибунов, и я сел заново переписывать книгу о Британии. Волшебное очарование первого лета ушло, и я был краток и деловит настолько, насколько это вообще представлялось невозможным. Я уже не идеализировал бриттов, как прежде, и даже иронизировал над некоторыми их обычаями. Я признавал заслуги божественного Юлия Цезаря в покорении Британии, но указал также и на то, что, например, союзный договор божественного Августа с некоторыми местными племенами означал в глазах последних не что иное, как обычный обмен подношениями. Напротив, я отдал должное императору Клавдию за то, что он объединил юг Британии и включил его в Римскую империю, а также восславил Авла Плавция за быстрое умиротворение этой части государства. Веспасиан просил меня не слишком-то выпячивать его личный вклад, ибо он по-прежнему ждал приезда прокуратора или верховного командующего и не хотел восстанавливать против себя кого-нибудь из знатных римлян. «Я слишком хитер, или, если тебе так приятнее, слишком неискренен, чтобы не суметь быстро приноровиться к изменившимся условиям. Но ко мне лучше пропадать здесь, без вестности, чем вернуться в Рим и прозябать там в прежней нищете». Мне уже было известно, что император Клавдий нарушил собственную клятву, которую он, повязав свою правую руку белым платком, дал преторианцам перед алтарем богини Фидес. Примечание: Фидес – это одна из древних богинь, олицетворявшая верность клятве. Несколько месяцев спустя после смерти Мессалины он объявил, что утомлен воздержанием и берет в супруги самую благородную женщину Рима, собственную племянницу Агриппину, ту самую, чей сын, Луций Доминиций, когда-то искал моей дружбы. Правда, для этого брака требовалось издать новый закон, допускающий кровосмешение. Сенат пошел на это с вызывающей изумление готовностью, как если бы у него не было иных забот, а многие смышленые сенаторы, рыдая, на коленях, умоляли Клавдия нарушить злосчастный обет и вновь жениться на благо государства. В общем, время опять все забурлило, и осторожный Веспасиан опасался быть сваренным в этом супе. «Агриппина красивая, умная женщина», — говорил он. «Конечно, опыт горькой юности и двух прежних браков научили ее многому. Мне остается надеяться, что она станет британнику хорошей мачехой и по-доброму отнесется к моему сыну Титу, хоть я и совершил глупость, оставив его на попечение Мессалины, когда отправлялся на войну.